Глава 5. Поход. Наутро мы с Анрико Лайном держали военный совет. Мой план в общих чертах был таков. Использовать Стенборо как отправную точку нашей экспедиции на запад. Для этого необходимо набрать в принадлежавших мне селах достаточное количество людей. Человек 8-10. Естественно, на лошадях, что значительно сократит время в пути. Часть людей придется вооружить, так как нам придется пересекать местности с крайне неспокойным населением. Судя по документам, золото самородное. Потребуется минимум оборудования, такого как лопаты, кирки и лотки. Я имел неплохое представление о методах добычи золота. Правда, современными способами. Но если золота действительно много, то главный вопрос в том, как благополучно вывести его из тех краев. С Анри мы говорили на чистоту. Увидев доставленные мне заказы, он сразу понял, в чем заключается дело. На подготовку мы выделили неделю. Обговорив детали, я отправил Калайна и Проухва в Драндер за необходимым инструментом. Сам же нашел управляющего и продолжил с ним разговор. Меня интересовали отставные солдаты, жившие в селах. Таких на два села набралось 5 человек. 3 из них проживали в Малых Луках. Вот туда мы и отправились. Насколько я помню, климат зависит от наклона оси планеты. Местный климат позволял собирать 2, а то и 3 урожая в год в зависимости от культуры. До очередного сбора урожая было еще достаточно далеко. Обычно он происходил перед очередным сезоном дождей. В Малых Луках нас уже ждала немалая толпа крестьян, очевидно предупрежденных о смене владельца. Мы подъехали к небольшой площади в центре села. Множество пытливых глаз устремилось на меня, очевидно желая угадать, какие изменения их ждут в связи с этим событием. Еще они ждали, что им скажет новый хозяин. Но что нового он мог им сказать? Все мои познания в области сельского хозяйства ограничивались такими терминами, как двуполье и трехполье, минеральные и органические удобрения. Но что это все такое, я даже понятия не имею. Сделать широкий жест и отменить на пару лет налоги? Но тогда эти налоги придется платить мне. Владельцу поместья их никто не отменит. Да и не поймет этого никто. А народ уже собрался и ждал. Кормить сервов обещаниями, как наши политики, я точно не буду. Жаль, что не успел поговорить со старостой. Абсолютно не владею ситуацией. Но выкручиваться как-то надо. Я, продолжая горцевать на вороне, оглядел собравшихся крестьян. Ладно, буду импровизировать на ходу. «Ну что ж, давайте знакомиться. Меня зовут барон Артуа де Койн. Земли эти я получил в вечное владение и должен признаться, впечатлен. Места здесь очень красивые и люди с виду хорошие. Менять пока ничего не буду, не вижу смысла. И вот уж точно чего никогда не буду делать, так это драть с вас 3 шкуры. Это я вам обещаю. В дальнейшем недалеко отсюда планирую построить фабрику, где желающие смогут работать за отдельную плату. Повторяю, только желающие и только за деньги». Если возникнут какие-либо вопросы или просьбы, скажите своему старосте. Он передаст управляющему. И еще. Скоро сюда приедут лекарь и учитель. Дети будут учиться грамоте и счету. Самые способные поедут продолжать образование в городе. И со временем смогут выйти в люди. Чем будет заниматься лекарь, объяснять не надо. Необходимо и для учителя, и для лекаря построить дома, в которых они будут жить и работать. Договоримся так. Деньги мои, работа ваша. Сам я скоро уеду. Уеду далеко и надолго. И мне нужны люди, 5 человек. Скажу сразу, дело опасное. Но заработать они смогут очень и очень неплохо. Каждый должен быть верхом и желательно с оружием. Кто поедет со мной, получит задаток. По половине имперской кроны. Народ зашумел, заволновался. Полкроны деньги для крестьян значительные. Если не сказать больше. Но еще раз повторяю, нет никакой гарантии, что вернутся все. Если найдутся желающие, обращайтесь к старости, он мне передаст. А пока, скажем так, за знакомство управляющий пришлет вам 2 бочонка вина. Вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать. Я слез с ворона, передал узду ближайшему мужику и пошел в дом старосты. Народ стал медленно расходиться, продолжая обсуждать последние новости. В толпе я заприметил 2-3 смазливых личика, но это так, чисто машинально. Конечно, хозяин барин, вряд ли кто-то из них сможет мне отказать, но такие вещи быстро становятся широко известными в свете, а это не камильфо. Причем очень даже не камильфо. Так что или-или. Старостой в селе был мужик лет 45, грузный, с окладистой бородой и седой редеющей шевелюрой. Держался он без излишнего подобострастия, как человек, знающий себе цену. Отказавшись от обеда, я попросил рассказать мне про положение в селе, сразу предупредив, что мне нужна только достоверная информация, чтобы вникнуть в курс дела. Обстоятельно побеседовав со старостой около часа, я выяснил, что хозяйства в селе крепкие, в последнее время не случалось ни засух, ни неурожаев. Основная культура, возделываемая селянами, — это рожь. Переведя разговор на бывших солдат, узнал, что 2 из 3 вернулись с увечьями, а вот третий, нектор Гейв, вполне подходит для моих целей. Вот его-то я и попросил пригласить для разговора. Не прошло и нескольких минут, как в дверь постучали, и нектор вошел в дверь. К тому времени я уже знал, что Гейв отслужил в егерях около 10 лет, принимал участие в 2 военных кампаниях. Вернувшись около года назад, семьей не обзавелся. Бывший егерь выглядел лет на 30-35, имел шрам на лице и взгляд повидавшего жизнь человека. Среднего роста, широкоплечий. Он сразу внушал к себе доверие. Какой-то основательностью, что ли? Во всяком случае, мне он сразу понравился. «Садись, Нектор», — предложил я, жестом указав на лавку. Усевшись, бывший егерь вопросительно посмотрел на нас. «Ты, вероятно, догадываешься, о чем пойдет речь», — начал я. Он кивнул головой. «И что ты об этом думаешь?» Он пожал плечами и опять промолчал. «Пойдем, пройдемся. Поговорим на свежем воздухе». Некоторое время шли молча. «Нектор, как ты здесь живешь? Нравится?» «Да разве это жизнь, ваша милость?» — прорвало его. «Тоска зеленая, а не жизнь. Врагу не пожелаешь». Видимо, человека такая жизнь действительно допекла. Даже сдержаться не смог. «Нектор, поговорим на чистоту. Мне нужны люди. Очень нужны. Ты мне подходишь, как никто другой. Теперь о предстоящем деле. Нам предстоит отправиться на самые окраины империи. Ты не понаслышке знаешь о тех местах. Края, где очень просто остаться без головы. Но дело того стоит. Уж ты поверь. Помоги мне, и я помогу тебе. Что ты хочешь от жизни?» Нектор немного помолчал. «А что вы можете мне предложить? Сейчас или потом?» «Сейчас и потом». «Сейчас трудную, но высокооплачиваемую работу. Потом все. В пределах разумного, разумеется. Пойми, люди мне нужны не на год и не на 2. Но об этом мы поговорим позже, когда вернемся. Если вернемся». «Спасибо за откровенность, ваша милость. Я согласен. Вы говорили о полукроне». «Это самое простое. Держи». Я залез в карман и, вынув серебряную монету достоинством в 0,5 кроны, протянул ее Нектору. Нектор взял монету, посмотрел на нее с обеих сторон. Потом, немного помявшись, сказал: «Понимаете, это не мне. Я живу в доме сестры, она вдова, 4 детей, а работник из меня тот еще. Не лежит у меня душа к земле. И раньше-то не лежала, а теперь после службы вообще». Порывшись в кармане, я достал 1 золотую крону и вложил ее в руку Нектора. «Это отдашь сестре. Жду тебя завтра с утра в замке. Там решим вопрос с оружием и остальным». Повернувшись, я пошел к дому старосты. Золотой монеты хватит, чтобы основательно поправить хозяйство. Уже подходя к дому, я обернулся. Нектор так и стоял на месте, зажав монеты в кулаке и глядя мне вслед. По дороге в следующее село, Кривичи, я рассказал управляющему поместьем о своих планах. Вообще-то я замыслил построить в этой местности, если можно так выразиться, целый научно-исследовательский центр с производственными площадями. В моих планах значилось производство револьверов, основная проблема — капсуль, изготовление зеркал, основная проблема амальгама. И еще ряд других, будем так говорить, инноваций. Револьверы будем изготавливать не самовзводные, как когда-то их называли, а по простейшей схеме, когда для каждого выстрела необходимо взводить курок. При движении курка проворачивается барабан, доставляя к стволу следующий патрон. Первые револьверы Кольта вообще были капсульными, насколько я помню. Мне же необходим унитарный патрон. И здесь вся проблема упирается в капсуль. Токарные станки уже существуют, пусть даже примитивные. Дымный порох тоже не проблема. А вот капсуль нужно еще изобрести. С зеркалами здесь та же история, что и на Земле. Монополию на производство зеркал имело островное королевство на востоке материка, называемое Индория. Зеркала стоили очень дорого. Состав амальгамы являлся самым страшным государственным секретом. У нас практически каждый знает, что амальгама — это сплав ртути и серебра. А вот пропорции еще предстояло выяснить. Управляющему я нарисовал перспективы в общих чертах, не объясняя подробностей. Никаких револьверов и зеркал в разговоре не упоминалось. Кроме того, он получил задание построить мельницу к моему приезду. 3 дня вам на то, чтобы составить смету строительства», — сказал я ему. «Деньги возьмете из суммы, которую получите после продажи урожая». В Кривичах разговор шел по такой же схеме, что и в Малых Луках. А вот в бывших солдатах я разочаровался. Абсолютно ничего интересного. Зато в Кривичах имелся собственный кузнец. Этот факт натолкнул меня на интересную идею — сделать оболочки для ручных бомб. Порох в наличии, фитилей в избытке. Если добавить оболочки и соединить все это, получится отличное оружие ближнего боя. У меня даже потенциальный метатель на примете есть. Конечно же, прошка. Силы у парня достаточно, руки длинные, потренируется на подходящих по весу булыжниках и все. Готовый гранатометчик. Кузница располагалась, как ей положено, на краю села. В ней работал сам кузнец и 2 молотобойца, его помощники. Один из них создавал впечатление вполне обученного кузнеца. Надо взять на заметку. Была у меня одна идейка. Тракт на Трандент проходил в 4 лигах от Стенбора. Там, где от него отходила дорога в мои владения, я заприметил отличное местечко для строительства кемпинг-отеля. Шучу, шучу. Но мысль построить там постоялый двор пришла мне в голову сразу после того, как я увидел, что недалеко от поворота к моему имению останавливаются на ночлег торговые караваны, идущие в столицу. И, как выяснилось, останавливаются они там постоянно. А при постоялом дворе и кузницу небольшую иметь не вредно. Пока я размышлял о предстоящих делах, кузнецы закончили работу над чем-то мне непонятным и вышли из кузни подышать свежим воздухом. Кузнецы — народ особый, и подход к ним должен быть соответствующий. Я поприветствовал их, представившись. Старший степенно поклонился, соблюдая правила приличия, но не более того. Помощники проявили большее уважение. Я кивнул на одного из них. «По всему видно, готовый мастер!» «Племянник мой!» — ответил кузнец. «Что знаю, то и передал. Отделяться вот надумал. Что вашей милости угодно? А нужны мне от тебя, мастер, такие вот штуковины. Что-то наподобие горшков, но из железа и с узким коротким горлом. Через 3 дня. 2 дюжины. Сверху — оболочки из свинца». Чем дальше я говорил, тем мрачнее становилась его физиономия. Как же быстро, много и черт знает что. «Определись с ценой за работу и материалы», — продолжал я. «Половину оплачу сейчас, остальное — по готовности». А вот теперь он даже немного растерялся. «И еще. Скоро я уезжаю. Вернусь 4 месяца, и у меня с тобой будет серьезный разговор. Но до этого к тебе подойдет с предложением управляющий. Обговорите все хорошенько, дело того стоит». Пока кузнец прикидывал, что да как, подъехал и сам Герент, куда-то отлучившийся по делам. Вечерело, а нам еще предстоял обратный путь. Наконец мастер определился с ценой, которая меня вполне устроила. Отсчитав обещанную половину, я еще раз хорошенько объяснил задачу. Переделывать времени не будет. Заодно попросил нарезать на свинце борозды, для того, чтобы поражающих элементов добавилось. Кажется, с этим тоже все. пора возвращаться в замок. По дороге домой я рассказал управляющему о своих замыслах относительно постоялого двора. Говорил, а сам все не мог решить. Окажется ли Герент способен решать проблемы по мере поступления? Ведь сразу всего не предусмотришь, а я никак не мог составить о нем полное мнение. До сих пор он вел спокойную, размеренную жизнь без особых хлопот. Вся работа состояла из присмотра за усадьбой и крестьянами, до сбора подати. «Мне же нужен талантливый управленец», говоря современным земным языком. Сможет ли он? По дороге в усадьбу мы успели о многом поговорить и многое обсудить. Оказалось, что Геренту приходила в голову подобная мысль. Но вандереры бывали здесь очень редко. Текущее положение дел их вполне устраивало. Поместье приносит неплохой доход, а такого рода проекты слишком мелкие для состоятельных хозяев. И маялся Герент от безделья. Но вот объявился барон де Коин собственной персоной. «Ничего, я тебе такое поле деятельности предоставлю, что будешь с грустью вспоминать о золотых денечках», — подумалось мне. «Здесь вот еще что», — обратился я к нему. «Нам будет нужно много кирпича для постройки фабричных зданий, лабораторий, возможно, жилых домов. И обязательно стен вокруг всего этого. Еще нам нужен подходящий песок. Белый такой, кварцевый. Необходимо также пригласить рудознатцев. Пусть внимательно исследуют мои земли на предмет всего, что они только смогут найти. Неплохо бы осмотреть и близлежащие к нам земли чужих владений. Так, на всякий случай. Мельница, само собой, это в первую очередь. Сразу же после постоялого двора. Крестьянам будет удобно. И мы перестанем терять деньги, торгуя не мукой, а зерном. Но это мои предположения». «А вы управляющий, вам и карты в руки». «Это далеко не все. Остальное я подробно изложу на бумаге». «Вам будет чем заняться, уж поверьте». «Деньги, полученные после продажи урожая, ваш расходный фонд. Оставьте четверть суммы на всякий случай. А остальное смело тратьте». «Но учтите, отчитываться придется за каждый медный грош». Моя речь произвела на него впечатление. Он некоторое время смотрел на меня, переваривая услышанное. «Постоялый двор прежде всего. Отдача от него будет немедленная. Дома обговорим детали и установим очередность исполнения. Все это, разумеется, в том случае, если надумаете остаться. Естественно, рассмотрим вопрос о вашем жаловании. Проявите себя с лучшей стороны, и вы никогда не пожалеете, что остались здесь. Так что думайте и решайте быстро. Время не терпит, поверьте». «Господин де Коин, а песок-то вам зачем?» «Зеркала, Герент, зеркала. Песок — это стекло, а стекло — это зеркала. Конечно, производство зеркал мы наладим до того, как получим свое стекло. Его можно купить уже готовым. И вообще, у меня со стеклом связаны большие планы, просто громадные». «Но, господин де Коин, секрет изготовления зеркал островитяне берегут пуще глаза. Вся их экономика держится именно на зеркалах». «Герент, мы будем делать зеркала. И большие, и маленькие. В дорогих рамках и совсем простые. И продавать их значительно дешевле, чем индорцы. Мы вообще много чего будем делать со временем». Герент подумал немного и спросил. «Вот вы мне подробно все рассказываете. А какова будет в этом моя роль?» «Все зависит только от тебя, Герент». Я перешел на «ты». «Мне понадобится много толковых людей, которым я смогу доверять, и которые смогут понять, что я от них требую». Один великий человек сказал, «Кадры решают все». «У меня пока нет таких людей, по одному собираю. Работы будет очень много и очень интересной, планов у меня хватает. Если удастся притворить в жизнь хотя бы часть из них, то все, кто будут мне помогать, поднимутся очень высоко. Риск, конечно, есть, но по-другому и не бывает. А вот что скучно не будет, это точно. Так что думай, Герент, думай. Все в твоих руках». Дома нас ждал ужин, приготовленный женой Герента, миловидной женщиной лет на 5 младше его. Замок пока без прислуги. Не успел еще обзавестись. Ни тебе горничной, ни другой какой служанки. Короче, спать одному. Но едва голова коснулась подушки, как я тут же уснул. И снились мне не чувственные красавицы с пышными бюстами, а дикие горцы с саблями, стерегущие золото. Утром на невзрачной пегой лошадке приехал Нектор Гейв в поношенной егерской форме. Не впечатляла лошадка, честное слово. Управляющий объяснил мне, что на этой лошади Нектор вернулся со службы. Несмотря на неказистый вид, кобыла обладала отменной выносливостью и была на редкость резва. Нектор так ухаживал за лошадью, что местные остряки предлагали ему жениться на ней. Мы с Герентом в это время занимались ревизией имеющегося в замке оружия. Снесли в кучу все барахло, имеющее к этому отношение, и стали с ним разбираться. Еще утром, встретившись с ним, я взглянул на него вопросительно. На мой молчаливый вопрос Герент ответил: «Другого шанса у меня не будет». Я кивнул головой, и мы пошли заниматься делами. В куче железа оказались обломки древних мечей, ржавые кольчуги, пробитая в двух местах кираса, мушкет с устрашающего размера калибром, гнутая шпага, словом, всякое дерьмо. В хозяйских покоях я нашел пару неплохих кинжалов да неисправный кремневый пистолет. Всего-то. Хотя чего можно было ожидать? Естественно, что все ценные вещи были давно вывезены из поместья, и это касалось не только оружия. Нектор прибыл полностью экипированным. Помимо кремневого ружья за спиной, в седельных кобурах торчали рукоятки двух пистолетов. На поясе с одной стороны кавалерийский палаш, с другой устрашающего вида кинжал. К седлу приторочены два мешка, хоть сейчас в поход. Спешившись и привязав кобылу к коновязи, Нектор подошел к нам. Мы приветствовали друг друга, после чего я дал указание Геренту поселить Гейва в одной из свободных комнат. Подоспело время завтрака. За едой Нектор рассказал мне, что желающих присоединиться к нам более чем достаточно. Обещанная плата привлекла многих. Чуть ли не полсела загорелось желанием составить нам компанию. Но мне не требовалось столько народа. 10, максимум 12 человек вместе со мной, Калайном и Проуховым будет достаточно. Мало, конечно. Но также мало будет и 50, и 100, и 300 человек. Это уж как повезет, смотря на кого нарвешься. Вполне полагаясь на бывшего егеря в этом вопросе, я сказал ему следующее. «Нектор, ты знаешь этих людей достаточно для того, чтобы отобрать наиболее подходящих. 6 человек, не более. 1-2 человека, владеющих оружием, если таковые найдутся, остальные нужны как работники. Уходим месяца на 4, не меньше. О продуктах я позабочусь сам. Но каждый должен иметь при себе все необходимое для путешествия. Ты человек опытный, поговори с людьми. Объясни, что нас ждут ночевки под открытым небом. Лес, горы, степь, сезон дождей. Возможно, вернутся не все. В этом случае семьи получат тройную оплату. Все, кого отберешь, должны явиться сюда завтра с полным снаряжением. Посмотрим, что за люди. Я доверяю тебе целиком и полностью, но могут возникнуть вопросы. В общем, надо посмотреть на людей и поговорить с ними. Вечером вернешься в поместье. Жить теперь будешь здесь. Отправляться можешь немедленно. Сейчас тебе покажут комнату, оставишь лишнее там. Ступай». Нектор кивнул и ушел седлать лошадь. Когда мы вышли во двор, его уже не было. Мушкет я все же решил взять с собой, несмотря на тяжесть. Слишком уж калибр грозный. А телегу все равно придется брать с собой. Это, конечно, немного снизит скорость передвижения, но без нее не обойтись. По крайней мере, по дороге туда. Слишком много вещей даже по самым грубым прикидкам. А в случае необходимости избавиться от телеги можно в любой момент. После обеда мы с Герентом съездили на местечко предполагаемого строительства. Лиги 4 от усадьбы, не больше. Подходящее местечко. Вот здесь поставим водяное колесо. Рельеф вполне удачный для плотины. Здесь будут располагаться корпуса. Все, хватит об этом. Есть дела более насущные. Вечером приехали Калайн и Прошка. Привезли свинец, часть оружия, взятого из тренировочного зала, и мою корреспонденцию. Ничего нового или срочного. Только короткая записка от моей маленькой баронессы взволновала меня. Но это придется отложить на потом. Приехал Нектор. Хоть здесь все хорошо. Народ отобран. Прибудут завтра к обеду. Нужно не забыть сказать, чтобы приготовили обед и на них. Еще Нектор привез приятную новость. К нему приехал в гости бывший сослуживец, такая же неприкаянная душа. Узнав подробности, загорелся, стал напрашиваться в компанию, умоляя некоторо походатайствовать. Приехали вместе, сослуживец ждет внизу, у коновязи. «Зови», — приказал я. «Посмотрим, что за гусь». Гусь оказался дюжим верзилой, ненамного уступающим Прошке по габаритам. Лет примерно столько же, как Нектору, но не в пример более говорливый. Со снаряжением похуже. Успел спустить по кабакам. Но лошадь, сабля и пара пистолетов были при нем. Поговорив с ним с четверть часа, расспросив о том о сём, вынес вердикт. «Беру». О чем и известил Шлона Брокона. Так его звали. Тот чуть в пляс не пустился. Вот дурень. Это я должен радоваться. Озвучивать последнюю мысль не стал. Только приказал Нектору потесниться в его комнате, а Геренту выдать пару бутылок вина, чтобы боевые товарищи могли отметить встречу.